Артисты: Татьяна Пельцер, Вера Васильева, Ирина Муравьева, Анатолий Папанов, Геннадий Трофимов и Александр Ходченков, болгарский писатель Панчо Панчев, сказка о четырех близнецах. Тумба, дамба, дивине, три волшебных слова. Думба, дамба, дивине, колдовство готово. Душевно поют жених и невеста, Бонка и не скажу кто. Ну, ладно, пусть допоют, я вам потом все по порядку расскажу. Живет себе одна на целый свет. Зовут девчонку Бонка, ее красивей нет. Мечтаю каждый вечер наедине с луной. Ты выбежишь навстречу и скажешь: «Друг мой, как хочу я вступить на любимый порог». Верю, день этот скоро настанет. Не увянет цветок, не увянет цветок, и любовь никогда не увянет. Ну так вот, по порядку. Зовут меня, ну, в общем, ну, бабушка я, бабушка. Где только я не бывала, чего только я не видала, не слыхала. Люди вроде бы везде одинаковые, одна голова, два уха, а узнаешь поближе? Нет, разные все. Вот, есть деревенька на свете, красивые да хорошие, как и вся болгарская земля. Скажите, как попасть туда? Это я вам вмиг наколдую. Думба, дамба, дивине, три волшебных слова. Думба, дамба, дивине, колдовство готово. Деревенька, дома наперечет, потихоньку, помаленьку, в деревеньке жизнь течет. Ой, да потихоньку, ой, да называется эта деревенька Близнецова, потому что живут в ней четверо братьев-близнецов. До того с виду одинаковых, что отец никак их различить не умел, пока не придумал. Купил им четыре разных шапки. Белую, черную, пеструю, рыжую. И теперь зовут их... Белыш, черныш, пестряк, рыжик! Домой! Шагаем! Марш! Ай! Два, три, четыре! Вот они. Не идут домой. Вот она! Опа, ляпшень! Красавица! Эй, через ручей перепрыгнула. Ой да помаленьку. Чему радуется? О, как прекрасно сегодня заря! О, как прекрасно сегодня заря! Доброе утро, я всем говорю! Уточки мне подпевают кря-кря! Уточки мне подпевают кря-кря! А поросята, конечно, хрю-хрю! Кря-кря, хрю-хрю, хрю-хрю, кря-кря! Уж так, наверное, угодно судьбе. Мне подпевают коровы муму, мне подпевают коровы муму. Ну а бараны, конечно, бебе. Му-му, бебе, бебе, му-му. Дочка, с утра ушла. Где пропадала? Ой, матушка, а мы с братьями-близнецами так хорошо играли, так хорошо. Играли? А это какая же была у вас игра? Я была царица, а они передо мной старались. Кто дальше камень забросит, кто выше прыгнет, кто кого поборет, а кто выиграет, идет ко мне, поклонится, поцелует. Целуют? Руку, я же царица. Ой, а чего они только не рассказывают? А что же Даня рассказывает, а? Ну, пестряк, тот говорит, ты жбонка, какая ты красивая. Ой, а еще что? А Белыш говорит, ой, бонка, какая красивая ты. А Черныш говорит, эх, бонка, красивая ты какая. И это все? Нет, Рыжик говорит, что сказать мне что-то хочет, и уши у него красные. А почему бы это, матушка? Ой, потолковать мне с ними надо. Ну да чего ж они все четверо с виду одинаковые? И все на отца своего похожи. Вон он идет. Старый вояка. Эх, служака я бывалый, всем желаю лишь добра. У солдата денег мало, но у дядюшки Петра. Мать, два, три, четыре, сына лучших в мире. Мать, два, три, четыре, сына лучших в мире. Эх, служака я веселый, принял стопочку с утра. Не кончил Петр школы, но у дядюшки Петра. Ай, два, три, четыре, сына лучших в мире. Ай, два, три, четыре, сына лучших в мире. Ох, Добро пожаловать, дядь Петр. Великая честь дому нашему такого гостя принимать. Спасибо на добром слове. И для меня честь в вашем доме гостем быть. О, нечасто как такой красиво честь. Говорят. Да нам-то с вами не про это интересно. Нам бы жениха поскорее узнать. Ну-ка еще послушаем. Ты говоришь, дождик, а помидору сейчас без солнца никак нельзя. Помнишь, 3-го года, как заладил, заладил, так только и уродилось, что тыква. Да погоди, больше погоди, погоди, дядь Петр, погоди. Ты ведь не скажи, тыква, она... Ты чего ж, люди, пока до дела дойдут, сколько лишнего друг другу наговорят? А нам-то про жениха узнать скорее хочется. А ну-ка. Да будь они хоть золотые, но ведь 4 их. А дочь у меня одна, и нужен мне 1 зять. Ай, 2, 3, 4 сына у меня. Так что же делать будем, а? Да. Вот. Дела. Задача. И чего мучиваться? Сделали бы, как в сказках делается, испытали бы. Слушай, а давай сделаем, как в сказках делается. Что? Испытаем? Отправили бы сыновей в странствие на заработки. Отправь-ка ты сыновей в странствие. Что? На заработки? Да и пускай потрудятся. Ума-разума наберутся. И тогда и поглядим. Какие из них люди получатся. А ровно через год? И пускай через год ровно. Возвращают сюда с подарком для Бонки. Каким? Что каким? Подарком каким? Каким? Не знаю. Да. Дела. Задача. Чего мучиться? А чего мы мучаемся-то? Золотое запястье. Золотое запястье! Золотое запястье! Вот на какой подарок моей Бонке пусть заработает каждый за год. И чье золотое запястье окажется тяжелей? Ну, все ясно. Хорошо придумали. Ой, хорошо придумали. Хорошо придумали. Хорошо придумали. Спор нет. Перелески, косогоры, тишина да благодать. В деревеньке наши скоро будут свадебку играть. Ой, да потихоньку, ой, да помаленьку, ой, да потихоньку, ой, да помаленьку. Белыш, послушай. Послушай ты, Бонка. Неохота мне на заработки уходить. Как? Пошлю-ка я весточку своему крестному в Париж. Маркизу. Так, мол, и так. Пришли мне золотое запястье. Ну, так по уговору ты должен сам его заработать. Mm. О, черныш. Да что уговор. Знаешь, какой я горячий. Я тебя с собой заберу. Я так решил. Нет. Нельзя так. Скажи-ка, Бонка, честное, только честное слово. Не нравится ли тебе один из нас хоть чуточку больше, чем другие, а? Ой, Бестряк, ну а зачем тебе знать? Убьешь его, что ли? Нет, нет, нет, нет, нет. Я шапку у него украду. Кто из вас уговор выполнит, тому я и сердце свое отдам. Mm-hmm. Вот вам всем по цветку на память. Вот тебе, Черныш. Тебе, Белыш. Тебе, Пестряк. И тебе, Рыжик. А что ты, Рыжик, молчишь? Если буду знать, что ты, Бонка, помнишь обо мне, вернусь цел и невредим и принесу тебе в подарок золотое запястье ярче солнца. Нас четверо влюбленных, четыре близнеца, но лишь одной девчонке принадлежат сердца. Идем мы путь дорогу, наш уговор простой. Кто там не работает, тот будет холостой. Работать так работать, посмотрим то кого. Наверное, будет трудно, но это ничего. Пусть каждый деревеньку вернется не пустой. Кто не работает, тот будет холостой. Четыре сына у меня ушли. Ну да год не век, пролетит, не заметишь. Ой, матушка, а зачем мне золотые запястья? Ведь сама же меня учила, не по богатству о людях судить надобно. Эх, дочка, вот вроде замуж тебя сговорила, а ты все еще у меня несмышленая. Через год все поймешь. А сейчас только одно скажу. Очень нам нужны пока эти запястья. Остаюсь на год одна, ожиданиями полна. Мне четыре близнеца будут сниться без конца. Кто принесет мне счастье? Как бы узнать скорее, чье золотое запястье встает разлуки час. Как же буду я без вас? Неужели целый год будет в тучах небосвод? Прошла осень, зима, наступила весна, а весна да любовь всегда рядом ходит. Добро пожаловать, дядь Петр. Великая честь дому нашему. Спасибо на добром слове. Для меня честь в вашем доме. О, заладили. А про женихов-то ничего не знают. Ой, слышал, дядь Петр? Будто говорит кто? Вот и мне показалось. Посмотри, дочка, нет ли кого в горнице? Взгляни, Бонка. Никого, матушка, никого. Да здесь я, здесь. Вот только шапку не видим к сыму. Ну, здрасте, люди добрые. Вот это да. Здравия желаем. Садись, бабушка. А ты сама откуда будешь? Да отовсюду. Хожу по белу свету, сказки про чудеса разные сказываю, а между делом сама чудеса творю. Ремесло у меня такое. Ой, как интересно, бабушка! А ты случайно братьев-близнецов из нашей деревни не встречала? Сыновья мои, 1, 2, 3, 4 сына у меня. Не слыхала про них? Про женихов моей Бонки. Врать не стану, не встречал я их. Их жалко. А слыхать слыхала. Разные про них говорят. А что? Что говорят? Ой, бабушка, расскажи. Да много всего. Не знаешь, с чего и начать. Ты рассказывай все подряд. Подряд все рассказывай. Да и говорят люди, что один из них торговлю открыл. Постоялый двор у него, ну и всякое прочее. Слыхала, сватья, ай да парень, весь в меня. Сама не видала, так слышала, люди говорят. Так, так это, люди зря говорить не будут. А еще что говорят люди про остальных-то? Другой, говорят, золотоискателем сделался. Песок в ручье промывает. Верно ли говорят, не знаю, да только люди сказывали. Люди врать не станут. Верно, верно, бабушка. Трудно, очень трудно золото добывать. А остальные двое, бабушка, остальные? Ну, какой-то из них в Париж перебрался. Париж? Париж! Чего делают, не знаю, не слышала. Работает, чего же еще моему сыну делать? В Париже, наверное, работы хватает. А вот о четвертом-то нет ли какого слуха? Есть слух, есть. Да мало ли что. Люди говорят. Да чего ты, бабушка, людям так не доверяешь, а? Люди зря говорить не станут. Говорят, разбойником он стал. Брехня! Так говорят. Брехня! Да мало ли что люди наговорят. Если всему верить, брехня! Ой, поскорей бы кончился этот год. Кончится. Только этим слухам не верю. Ладно, я пойду. Да это о каких-нибудь других близнецах-то речь. Брехня! Чтобы сын дяди Петра разбойником стал. Да если верить всему, что люди болтают. Брехня! Ох, бабушка, хоть бы одним глазком взглянуть на них. Знаешь что, превращу-ка я тебя в парня, тогда тебя не узнают. Такого из тебя парня сделаю. А потом опять в девушку превратишь? Это совсем просто. Стань тут, закрой глаза. А больно не будет? Нет, только стой смирно. Там под думбой дивине три волшебных слова. Там под думбой дивине колдовство готово. Ну вот, и все. Ой, усы забыла. Андандина, старокотина, анбанница, турскопаница. Вот вам парень, Бончо зовут. Эх, мужицкая сила! Не терпится мне в дорогу. Возьму отцовские пистолеты, пригодятся. Теперь самое главное, шапку на бекрень и в путь! Ишь, уже командует. Это из усов все. Одна дорога туда, другая сюда. Эй, близнецы, где вы? На месте не сидится, я в дальний путь готов. У моря ждать погоды, нет, он чё не таков. Есть у любви начало, нет у любви конца. Где вы откликнетесь, четыре близнеца? Легко преодолеть. Четыре близнеца. Ну, какой же продавец, не пройдоха и хитрец. Каждый знает, что пестряк мудрец. Ну, а дальше что? Ну вот, Бончо, так что ли тебя зовут? Бончо, Бончо, дальше-то что? Бончо, Бончо, ну вот, Бончо, да. Когда стемнело, прикинулся я бродячим торговцем и продал ему это самое золото. Золото? Золото, золото! Держи карман, золото! Я ему вместо золота два куска олова, позолоченные сверху, всучил. Ишь ты! Ой. Ужасно это, Бончо, приятно. Родного братца с носом оставишь. Ну, а как он поймет, найдет тебя? Не боишься? Пускай дураки боятся. Усатик. Ну, усы не трожь. Вернись он сейчас, я стану вместе с ним охать и ахать и поносить мошенника-торговца. Все. Ну, какой же продавец, не пройдоха и хитрец. Каждый знает, что пестряк мудрец. Я известнейший ловкач, я не знаю неудач. Каждый знает, что пестряк богач. Ровно через год буду жить я без забот. Бонка скажет мой пестряк. А-а-а, мой пестряк. Духа! Ха! Стоять! Жизнь или кошелек? На, получай! А-а-а, ты что делаешь? А, больно, я же пошутил! А, уж больно ты горяч, шутник. Жизнь или кошелек? Что в мешке? А ты не отымешь? Ну? Золото там. Награбил? Нет, ей-богу, нет, купил. Ну? Два мешка денег отдал. Два мешка? Фальшивых. В темноте он и не заметил. Кто? Да торговец. Осел. Даже не осел, а целых два осла. Точно два осла. Зачем тебе столько золота? Запястье из него сделаю, чтобы спор выиграть. Какой спор? Из-за девушки. Любишь? Руки! Вот так-то оно лучше, усатик. Любишь. Я теперь больше золото люблю. Thank you. было 8 лет. Мне игрушечный купили пистолет. По стреленкам называла меня мать. Я ведь с детства был любитель пострелять. А теперь мне 18 на носу. За мотыгу я не брался и косу. Пистолет мое орудие труда. С ним богатство обеспечено всегда. Мое золотишко. Все при имени трясутся черныша. Жизнь разбойника легка и хороша. На клиента стоит дуло навести. И лопатой можно денежки грести. Бух-бах, бух-брах, аба-крышка. Мое золотишко. Бабушка, почему люди ценят друг друга потому, кто сколько золота имеет? Кто наденет тебе на руку самое тяжелое золотое запястье, того ты и полюбить должна. Разве это справедливо? И справедливо, и нет. Ой, это как же, бабушка? Срок подойдет, все поймешь. Вот и матушка так же говорит. Скажи мне, бабушка, а далеко отсюда до Парижа? И далеко, и близко. Как так? Не понимаю. Забываешь, с кем дело имеешь. Я хожу по белу свету, сказки сказываю, а между делом... Чудеса творишь! Анамана калимана, елчо белчо, Париж келчо. Подарила мне любимая цветочек. Посадил его я бережно в горшочек. Я из леечки цветочек поливаю и любимую свою не забываю. Без присмотра не могу его оставить. Он мне дорог, как подарок и как память. Я из леечки цветочек поливаю и любимую свою не забываю. Я любимой навсегда останусь верен. И ключом любви ее открою двери. Я из леечки цветочек поливаю и любимую свою не забываю. Помнит про мой цветок, вот это я ему подарила. Этот романс, моя прелестная графиня, я посвящаю вам и нашему тет-а-тет. Сейчас я покажу вам тет-а-тет. Ой, держите! Держите его! Он разбил, разбил окно! Ловите, ловите, мама дорогая, подожди! Ловите, ну поймайте! Вон он, вон он! Мама дорогая, подожди, одну секунду! Ну ловите же, ловите! Он разбил окно! Видно, все они близнецы одинаковые. Рыжка, правда, еще не нашла. Но ведь не зря говорят, в одном строчке все горошины одинаковые. Кто принесет мне счастье? Как бы узнать скорее? Чье золотое запястье окажется тяжелее? Бабушка! Что не искать мне рыжика, а домой возвращаться. Соскучилась я по дому. Бабушка! Не отвечает. Бабушка! Где ты? Ответь! А чего ответить-то ей? Все равно ведь пойдет искать рыжика, потому что как не обидно человеку, он все на лучшее надеется, и кажется ему, что вот за тем поворотом и поджидает его счастье. Живет в селе девчонка, одна на целый свет. Зовут девчонку Бонка, ее красивей нет. Мечтаю каждый вечер наедине с луной. Ты выбежишь навстречу и скажешь: рыжик мой, как хочу я ступить на любимый порог. Верю, день этот скоро настанет. Не увянет цветок, не увянет цветок, и любовь никогда не Ты даже представить себе не можешь, парень, как я люблю ее. А если у другого брата запястье тяжелее окажется? Не знаю. Я все время работаю, работаю без устали. Если кому-нибудь из братьев больше повезет, значит, не судьба. Останусь я со своей любовью к Бонке, а подарок ей все равно сделаю. На счастье. Ну что ж, одного тебе желаю, чтобы выиграл ты спор этот. Спасибо на хорошем слове. И тебе желаю счастье свое найти. Прощай. До свидания. Так лучше сказать друг другу. Как хочу я вступить на любимый порог. Верю, день этот скоро настанет. Цветок, не увянет цветок, и любовь никогда не увянет. Скорей домой. Родное Близнецово. Перелески, косогоры, тишина да благодать. В деревеньке наши скоро будут свадебку играть. Ой, да потихоньку, ой, да помаленьку, ой, да потихоньку, ой, да помаленьку. Ну как, готовы? Прибрались уже? Ой, и прибрались, и приготовились, а женихов все нет. Да, дядя Петр, год уже прошел. Не тревожься, Бонка, появятся наши странники. Ай, два, три, четыре сына у меня.